Рык планомерно обходил подвалы замка в поисках помещения, пригодного для тренировок, по просьбе Волана. Он прекрасно понимал, что в жилой части дворца такие помещения найти было нереально. Их просто не было. Точнее, помещения, конечно же, были. Но его брат хотел, чтобы его тренировки никто не видел. А вот это уже в жилой части было невозможно. Ну, не было там помещений, которые вообще никогда не использовались. Рык это отметил для себя, просто пошлявшись несколько дней по дворцу. Значит, оставалась часть нежилая. Но здесь тоже были свои сложности. Дело в том, что многие помещения использовались для хранения различных вещей. Иногда полуорк даже не мог определить, что хранится в том или ином помещении. Просто не знал, что это. Но был велик шанс, что за этим сюда могут прийти в любой момент. Поэтому Рык решил посмотреть подвалы дворца. Вот уж там наверняка масса помещений, которые не используются. С налета найти нужное помещение не удалось. И тогда он решил делать это планомерно, добросовестно осматривая каждое попадающееся ему открытое помещение. Он уже осмотрел большую часть подземелья дворца, когда, завернув за угол, услышал голоса. Вначале он не обратил на них внимания, так как был погружен в свои мысли и почти дошел до следующего поворота, когда следующие слова заставили его остановиться и замереть. «Значит, вы все поняли? Дочь герцога нужно убить во что бы то ни стало!» «Да поняли мы, мастер!» Несколько грубых голосов, явно принадлежащих не аристократам. Рык осторожно подкрался к углу, встал на колени, а потом и вовсе лег на бок и осторожно заглянул за угол. Оказывается, за углом коридор заканчивался и переходил в большой зал с колоннами. Около одной из колонн стояли 5 человек, и потому, как они стояли, Рык сразу же выделил главного. Он был одет в темный зимний плащ с капюшоном, подбитый мехом. Капюшон скрывал лицо главаря, поэтому Рык разглядеть его не смог. Четверо стоящих перед ним были явно простыми исполнителями. Они внимательно, не перебивая, слушали главного. «Возьмите», — главарь что-то протянул своим подчиненным, что именно Рыку видно не было за спинами стоящих. «Пейте сейчас». Полуорк увидел, как двое из четверых запрокинули головы, явно что-то выпивая. «Как видите», — довольным голосом продолжил главный, — «я свое слово держу». «И так не забудьте. Эликсир действует 4 часа. За это время вы должны найти и убить дочь герцога. Это понятно?» «Да понятно, мастер», — сочным басом ответил один из убийц. «Вы нам уже в третий раз это говорите». «А говорю, чтобы вы поняли, насколько это важно», — рыкнул в ответ главарь, но потом перешел на обычный деловой тон. «После этого возвращайтесь сюда, и Тельм и Эдди выведут вас в город. И если что-то пойдет не так, то разберутся с возможным преследованием. Но, сами понимаете, лучше все сделать тихо». «Да, понятно», — пробубнили мужики. «Отлично», — кивнул головой главарь. «Снимайте плащи, потом здесь их и возьмете. Нужно, чтобы вы передвигались по дворцу без всяких помех». Двое мужчин сняли плащи и передали их двум другим, оставшись лишь в доспехах. Когда один из них повернулся, чтобы передать свой плащ, Рык с удивлением увидел у него на доспехах герб королевского дома королевства Унаи. «Хрена себе!» — не уставал удивляться он. «Это что здесь такое происходит? Если они собираются убить дочь герцога, то и Вольку тоже могут убить. Он же ее камер-паж, а потому почти всегда с ней рядом. Нужно срочно найти его и предупредить». «Ну, удачи!» — услышал Рык голос главаря, уже отползая за угол. А потом понял, что шаги идущих мужчин приближаются. Он вскочил на ноги, и взгляд его заметался по коридору в поиске укрытия. Но укрыться было негде. Он быстро, но тихо рванул за поворот, помня, что там он видел незапертую дверь в какую-то комнату. Правда, задумавшись, ее не проверил. Заскочив за поворот, он на цыпочках подбежал к двери и, молясь сразу всем богам, чтобы дверь открылась и при этом не заскрипела, он ее чуть приоткрыл и буквально проскользнул в помещение. Осматривать его он не стал, а просто шмыгнул за первое попавшееся препятствие, стоящее недалеко от двери, и затаился в нем. А вскоре он услышал, как мимо этого помещения прошлепали шаги 2 человек. Он выждал немного времени, чтобы убийцы отошли подальше, и уже собирался покинуть свое убежище, как услышал шаги еще нескольких человек. Сообразив, что это возвращается оставшаяся троица, он подобрался поближе к двери и превратился в слух, пытаясь расслышать, что главарь говорил остальным бандитам. «Они нам не нужны, а значит, должны остаться здесь. Нет, если поиски и убийство герцогской дочери у них займет около 4 часов, то можете не заморачиваться с их устранением». Голос главаря Рыкс запомнил очень хорошо. «Они сдохнут и без вашей помощи». «Это что же за эликсир такой вы им дали?» — поинтересовался один из его попутчиков. «А это не эликсир», — в словах главаря слышалась усмешка. «Это кровь инферно». «Ух ты!» — воскликнул один из спутников главаря. «Тогда у них вообще ни одного шанса». Шаги стали стихать, и Рык уже готовился покинуть свое укрытие, как мужчины остановились. Пулорк тоже решил пока повременить и остаться в этом помещении, тем более, что он все равно слышал все, о чем говорили. Хотя нужно признаться, что ничего интересного больше не было. Вот только слова главаря. «Ну, если что, ну, вдруг они управятся быстрее, то встретите их здесь». «Запомните, живыми они нам не нужны, от слова совсем». И, не слушая ответов, продолжил. «Где встречаемся, помните? Еще раз напоминаю, в представительство не приходите вообще. Если что-то пойдет не по плану, скрываетесь и ждете, пока все утихнет, и только после этого приходите в трактир». «Это понятно?» На этот раз ответов Рык не услышал. Очевидно, собеседники ограничились кивками. «Ну, удачи всем нам!» — в последний раз услышал Рык голос главаря, а потом послышались удаляющиеся шаги. «Вот влип!» — огорченно поджал губы полуорк. «Это что же мне теперь здесь сидеть, пока эти клоуны не встретят посланных убийц?» Рык закусил губу, пытаясь придумать какой-нибудь способ незаметно выбраться из той ловушки, в которую он сам себя загнал, но в голову ничего не приходило. От нечего делать он начал осматривать помещение, в котором находился. Ну, что сказать, после осмотра Рык отметил, что никакого тайного или запасного выхода из этого помещения он так и не нашел. Но вот после некоторой уборки и приведения в порядок эту залу вполне можно было использовать для тренировок. Рыку уже надоело сидеть в этом помещении. Он уже потерял счет времени и потихонечку склонялся к мысли тихонько выйти, подкрасться к этим двоим, так и не покинувшим свой пост, и убить их наиболее изощренным и болезненным для них способом. Останавливало его только осознание того, что у него это все вряд ли получится. Поэтому он сидел и обдумывал, что ему делать дальше, когда он, наконец, сможет покинуть свое убежище. И когда ему уже стало казаться, что он никогда не выйдет из этой проклятой богами комнаты, он, не веря своим ушам, услышал: «Эдди, пошли отсюда, время вышло! Ну, Тельм, давай подождем еще чуть-чуть. Вдруг мы уйдем, а они придут». «Ты дурной?» В голосе звучало неприкрытое удивление. «Кровь инферно не промахивается. Ты хоть знаешь, что это такое, как оно работает?» «Нет, а что?» «Ладно, расскажу только по пути». «Давай, шевели копытами, конь стоялый!» С усмешкой закончил один из оставшихся, и через некоторое время Рык услышал удаляющиеся шаги. Выждав для верности минут 15, он не спеша вышел из комнаты в пустой коридор и вскоре оказался в жилой части дворца. «Так, предупреждать Вольку я уже опоздал». Рык так и не решил, как действовать. Нет, что нужно делать, он знал, не знал только как. Пока он решал, стоя в коридоре, куда бежать в первую очередь, к матушке или все-таки рискнуть и попробовать сразу найти отца, тот на него наткнулся сам. Эрик де Грис, не торопясь, шел по коридору и пытался подытожить все, что ему стало известно про этих двух непонятных мертвецов. Опросы многочисленных слуг и служащих дворца ничего не дали. Такое ощущение, что их вообще никто не видел. Хотя Эрик подозревал, что их видели многие. Просто доспехи с гербом правящего дома королевства Унаи превращали их в невидимок. На них просто не обращали внимания. Эрик тяжело вздохнул. Сейчас он шел к герцогу, тот зачем-то его опять вызвал. Наверняка попросит рассказать, что нового он узнал. А чего он узнал? Эрик настолько задумался, что не заметил стоящего у него на дороге мальчика. «Отец!» — голос заставил Эрика вздрогнуть и очнуться от невеселых дум. «Рык!» — он быстро присел и оказался лицом к лицу с сыном. «Ты почему не у себя?» И вообще, ты что здесь делаешь?» «Тебя жду», — широко улыбнулся полуорк. «Пап, скажи, а двух мертвых доспехов с гербом королевства Унаи уже нашли?» «А ты откуда знаешь?» — удивился его отец. Рык вздохнул и, оглядевшись вокруг, тихо прошептал. «Я даже знаю, кто их сюда привел и зачем».